«Ты не профессор», — сказал Пабло, — «потому что у тебя нет бороды, а чтобы разделаться со мной, ты должен меня убить, а на это у тебя кишка тонка». Он смотрел на Роберта Джордана, так крепко сжав губы, что они превратились в узкую полоску. «Рыбий рот», — подумал Роберт Джордан, — «и голова круглая, как у тех рыб, которые заглатывают воздух, когда их вытаскивают из воды и раздуваются шаром». «Салют, Пабло», — сказал Роберт Джордан, поднял кружку и отхлебнул виски. «Я от тебя многому научился». «Я, значит, учу профессора», — Пабло кивнул. «Мы с тобой будем друзьями, дон Роберто». «Мы и так друзья», — сказал Роберт Джордан. «Нет, мы будем добрыми друзьями». «Мы и так добрые друзья». «Уйду-ка я отсюда», — сказал Августин. «Ведь вот говорят, будто человек должен съесть за всю свою жизнь тонну этого добра, а у меня уже сейчас по 25 фунтов в каждом ухе застряло». «А ты чего взъерепенился, черномазый?» — сказал ему Пабло. «Не нравится, что мы подружились с доном Роберто?» «Ты поосторожнее насчет черномазых!» Августин подошел к Пабло и остановился перед ним, низко держа стиснутые кулаки. «Так тебя называют», — сказал Пабло. «Не тебе меня так называть». «Ну, назову белый». «И так не позволю». «Ну какой же ты, красный?» «Да, красный, Рохо. Ношу красную звезду и стою за республику. А зовут меня Августин». «Какой патриот», — сказал Пабло. «Посмотри, англичанин, какой примерный патриот!» Августин ударил его по губам тыльной стороной левой руки. Пабло не двинулся. Уголки губ у него были мокрые от вина, выражение лица не изменилось, но Роберт Джордан заметил, что глаза Пабло сузились, точно у кошки на ярком свету, когда от зрачка остается только вертикальная щелочка. «И так не выйдет», — сказал Пабло. «На это не рассчитывай, женщина!» Он повернул голову к Пилар. «Я не поддамся!» Августин ударил Пабло еще раз. Теперь он ударил его кулаком. Роберт Джордан держал руку под столом на револьвере. Он спустил предохранитель и левой рукой оттолкнул Марию. Она отступила на шаг, и тогда он сильно толкнул ее в бок, чтобы она отошла совсем. На этот раз Мария послушалась, и он увидел уголком глаза, как она скользнула вдоль стены пещеры к очагу, и тогда Роберт Джордан перевел взгляд на Пабло. Круглая голова Пабло была повернута к Августину. Маленькие тусклые глазки смотрели на него в упор. Зрачки у Пабло сузились еще больше. Он облизнул губы, поднял руку, вытер рот и, опустив глаза, увидел кровь на руке. Он провел языком по губам и сплюнул. «И так не выйдет», — сказал он. «Нашли дурака. Я на это не поддамся». «Дерьмо», — сказал Августин. «Ну еще бы», — сказал Пабло. «Ты ведь знаешь, какого этой женщине нужно?» Августин в третий раз ударил его, и Пабло засмеялся, показав гнилые, желтые, искрошенные зубы в покрасневшей полоске рта. «Брось!» — сказал Пабло и, взяв кружку, зачерпнул вина из миски. «Кишка у вас тонка, чтобы убить меня, а давать волю рукам глупо». «Дерьмо», — сказал Августин. «И ругаться тоже глупо», — сказал Пабло и громко забулькал вином, прополаскивая им рот. Он сплюнул на пол. «Руганью меня теперь не проймешь». Августин стоял, глядя на Пабло сверху вниз.